«Это мой Кейншин, типичное заблуждение», — с иронией произнесла Шень. «Вот тебя взять. Прилетел ты один на Эйрин. И дальше что? Ну, есть у тебя какой-то запас денег». «Понятно, связи нужны», — хмыкнул Денис. «Как и везде», — откликнулась Рубелла. «Картинка пошла», — негромко произнесла Элли. «Ага», — откликнулся парень. «Так, до клика, а потом вокруг облетим». «До клика и вокруг», — продублировала девушка, имея крайне серьезный вид. «Я не знаю, куда поперлись Эллири», — произнес Денис. «Но вот этот объект, интересный. И обычно такие хрени бывают там, где полная жопа была», — пробурчал Рэйви, постукивая пальцами по шлему, который лежал на сидении рядом с ней. На обзорных экранах бронешторки визоров были, разумеется, закрыты, пока не было видно ничего, вообще, и это было непривычно. Все-таки в нормальном пространстве все равно есть, за что глазу зацепиться, а тут словно смотришь на выключенный жидкокристаллический экран и воображение пытается выдать артефакты за какие-то объекты. Денис, чуть наклонившись вперед, попробовал разные режимы сканирования. Так-то сканеры уже должны более-менее нормальную картинку выдать. Но что-то сейчас не очень хорошо это делают. Оптика, вообще, сплошная муть. Надо подсветить, чтобы матрица хоть что-то смогла ухватить, но пока далеко. ХМ, топливо расходуется быстрее, заметил Денис. Мы же в экономичном идем? Да, кивнула Элли. Может, датчики барахлят? Пробормотал парень. Хотя, я же все проверял. Ладно. Денис зашел в сервисное меню. Да-да, к бицам малых аппаратов у него доступ имелся, Ралли Паранайт только насчет Каусаку. Добавь пару делений, имеется в виду указатель тяги, произнес Денис. Элли выполнила указание парня и вопросительно на него посмотрела. ХМ, действительно, больше, негромко сказал тот. Так, Денис зашел в настройки и задал точку невозврата, используя новые данные. На полчаса меньше хода, произнес парень, как будто в атмосфере летим. В этот момент на радарной сфере, которая висела между пультами пилотов, проявились несколько совсем небольших засветов, а потом раздался стук по корпусу, следом еще один. Элли моментально убрала тягу и задействовала маневровые, чтобы быстрее остановиться. «Так, на что-то мы, похоже, набрели», — произнес Денис. «Что-то не сильно большое». Он включил прожекторы. На передних обзорных экранах появились намеки, лишь намеки на то, что прожекторы работают. Денис включил подсветку для сканеров. «Все равно нифига не видно», — с досадой произнес он, смотря на экраны. «А там была такая же темнота, лишь чуть светлее тоном. Давай вокруг оси, может хоть что-то увидим», — произнес Денис. «Наверное, мусор», — сказал Рэйви. «Если это куча кораблей, то от них что-нибудь и отлетело». «Рэйви, а гравитация здесь не работает, что ли?» — поинтересовался Денис. «Если недавно что-то произошло, то обломки могут еще и рядом летать», заметила Хантинг. «А если учесть, зачем мы здесь?» «ХМ, логично», кивнул Денис. «Рэйви, ты молодец, мои извинения». «Да в жопу их засунь», фыркнула девушка. «Давай, рули». В этот момент все ощутили легкую перегрузку. Это Элли резко остановило вращение бота, и прямо в луче прожектора оказались какие-то обломки. «И что это?» Денис, сощурившись, смотрел на экран. Потом он даже привстал с кресла. «Бот, это тебе не Каусаку, в котором можно голоэкран, где угодно повешать. Это же Акри», произнес, наконец, парень. «Вот, смотрите, плоскость». Денис обвел пальцем увиденное. «Это Иллирийский», медленно произнесла Элли. «Кажется, Варис, вон утолщение возле основания плоскости. Сейчас такие стоят на вооружении. Точнее, стояли, когда я училась». Денис посмотрел на девушку, которая говорила с каменным лицом. «Возможно, это след», — задумчиво произнесла Рубелла. «Да, возможно, поэтому надо проверить», — кивнул Денис. «Выпустим дрона и посмотрим поближе». Он сделал жест в сторону задней аппарели, где в зоне тамбура стояли четыре небольших аппарата, похожие на уродливые батискафы, то есть насквозь функциональная техника, без намека на дизайн. Денис поднялся и в тишине, двигатели сейчас еле слышно гудели, поэтому так тихо сделалось, дошел до дронов. Шаги звучали как-то гулко, прямо как тогда, на Иллирийском ганшипе. Да, все-таки лазить по темноте, это вам не по ресторации прогуливаться. Пробирает только так. С сухим щелчком отключился кабель зарядки дрона от бортовой сети. Зарядное гнездо с легким жужжанием закрыл щиток. Денис на панели доступа коснулся пальцем окошка проверки отпечатка, а потом утопил кнопку активации аппарата. На панели появился логотип. Правильно надо говорить. Камон, круглый символ шиновского клана Сарасё, какой-то стилизованный красный цветок, похожий на розу, на черном фоне, вписанный в синюю окружность. Кстати, доспех Рэйви сделан ими же. Денис, вскинув левую руку, вытащил над коммом панель и запустил программу управления дроном. Тот загудел и приподнялся над полом. Завращались зрачки камер, словно диковинный зверь искал, кто его потревожил. Потом на миг загорелись и погасли прожекторы. В общем, шел тестовый прогон систем. В этот момент Элли вывела еще одну голопанель. «Контроль», — произнес Денис. Элли сделала несколько движений. На панели сначала появился коммон Сарасё, а потом он сменился интерфейсом управления. Ничего интересного, скорость, заряд и т.д. Потом пошел видеоряд и все увидели себя со стороны. Руби, увидев свою персону, слегка поморщилась. Пелена силового щита отделила аппарель от остального салона. Открылась дверь в бездну и дрон двинулся в эту черноту. Управлял аппаратом Денис, переключив интерфейс на голопанель перед своим креслом. «Да, какие-то совсем мелкие обломки», — произнес он. «Прямо совсем. Если это от того Акри, то он взорвался прямо вот здесь. Хм, что странно. Почему?» — поинтересовалась Руби. Дамы не выдержали и стояли за спинкой кресла Дениса. И тоже смотрели на голопанель, где транслировался видеоряд с камеры дрона. «Это значит, что Акри либо висел, либо двигался очень медленно», — ответила Шень. Денис, тем временем, остановил дрон и активировал манипуляторы. Перед взглядом дрона появилась его рука. «Ракета», — слегка озадаченно произнес Денис, когда дрон подтащил манипулятором предмет к камере. «Целая. Элли, ты такие видела?» «Да», — коротко ответила та. «Противоракетная ловушка. К боекомплекту Вариса подходит. И обычно такие в бою очень быстро тратятся», — добавил Денис. «Все странши». Дрон двинулся дальше. Иногда в диапазоне его камер попадались какие-то куски. Вот аппарат попал в зону освещения прожекторов бота. И на обзорных экранах все тоже увидели дрон. Он блеснул боком в свете прожектора, разворачиваясь к цели. «Да, это часть Акри», — произнес Денис. «Кусок плоскости и немного корпуса. Бот завис на найденными обломками». «Это точно Варис», — заметила Элли. «Когда я училась, их начали принимать, и они были достаточно редкими». «Вон, смотри», — хмуро произнесла Рэйви. «Похоже, еще что-то». «Да, туда и едем», — ответил парень, кивая на радар, где именно в той стороне что-то светилось. Дрон двинулся дальше. С него тоже шли данные в битсбота, поэтому картинка на радарной сфере немного прояснялась. «Элли, давай за ним потихоньку», — произнес Денис, — «чтобы потом дрон далеко не гонять». «Иду за ботом», — натурально отчеканила девушка. Свет от прожекторов дрона отражался в гранях пилотской капсулы, и эта капсула была явно поврежденной, что очевидно, ибо ее задние части, где должны стоять двигатели и все остальное, этого всего попросту не было. По сути, есть лишь кресло и немного корпуса вокруг него. «Пилот там», — негромко произнес Денис, подведя дрона к остаткам капсулы. «Элли, разворачивая аппарелью к капсуле. Дамы, дроны от входа отодвиньте». «Дамы ушли». Денис же подвел аппарат к задней части пилотской капсулы. Кстати, никакой особой нужды разворачивать бот не было. Просто Элли надо было чем-то занять, что-то она сильно к сердцу это все воспринимает. Достать тело удалось относительно легко и быстро, капсула с другой стороны оказалась разворочена очень сильно, поэтому ничего не надо было отгибать или отламывать. Манипуляторы извлекли тело пилота из ложемента. «Сразу?» — сипло и тихо спросила Элли. «Авак поврежден», — ответил Денис. «Ясно», — односложно ответила девушка. «Поврежденный авак — это мгновенная смерть. И кто знает, что лучше, умереть сразу или мучиться много часов, осознавая, что смерть будет весьма непростой, и умирать придется, натурально в собственном дерьме». Дрон, неся тело пилота на руках, развернулся в сторону открытой аппарели подошедшего бота. «Надеюсь, когда я сдохну, меня не найдут», — пробурчал Рэйви. «Если пилота оставили», — негромко произнесла Элли, — «значит, у матки были очень серьезные проблемы. Если бы не это, все равно бы забрали, даже если ну только куски остались». «Да, отличная новость», — мрачно заметил Рэйви. «Вот в проеме аппарели появился бот с телом. Я осмотрю», — коротко сказала Шень. «Давай», — кивнула Рэйви. Все эти телодвижения заняли довольно много времени. Поэтому Денис, после осмотра тела пилота, решил двигаться к точке встречи с Каусаку. Надо было дозаправиться и, если говорить на чистоту, немного сбросить напряг. Элли вон, вцепилась в джойстик так, что пальцы побелели. Да и остальные сидели с каменными лицами. Точку перехода заметили легко в этой темени. Она сверкнула так, будто там что-то взорвалось, и немедленно последовал вызов. «База — это первый», — заговорил Денис, установив соединение. «Все штатно. Есть новости. Требуется стыковка». «Принято, первый», — в динамиках пророкотал голос Бутча. «Требуется стыковка. Идем в точку встречи». «Верно, база», — ответил Денис. Бот чуть рискнул носом, корректируя курс. Денис не стал говорить Элли, что можно было просто автопилот включить. Пусть она работает. Все-таки, даже со всеми нюансами, она, по сути, совсем молодая девчонка. «Денис, негромко, они тут все не повышали тона», — произнесла Рэйви. «Пожрать бы, все будет, Рэйви», — ответил парень. «Сделаем в лучшем виде. Неизвестная система, Каусаку». Стук металлических приборов о фарфоровые тарелки. «Он получается такой деликатный, что ли, даже если работать ложкой, как веслом». «Это к вопросу о том, зачем нужны нормальные приборы и посуда, атмосфера, и это особенно актуально сейчас, после этого выматывающего выхода. Те, кто были в боте, ощутили в полной мере, какое было давление тогда, когда Каусаку прыгнул. Это было чувство, словно ты только что вышел из боя, кровавой мясорубки, и каким-то чудом выжил. Полное опустошение, апатия и желание забиться в уголок. Поэтому Денис отправил Элли в ее каюту, точнее, в каюту Ралли, но тому она без надобности, а сам направился в кают-компанию. Разумеется, перед всем этим они доложили о находке и предъявили найденного пилота. Ее пилотом оказалась женщина. На ее эвоке нашлась надпись. Обычно у пилотов так размещается название корабля. И тут было полное накрытие. Название корабля-носителя было Таридини. А это значит, что Магнаис может быть неподалеку. По космическим, разумеется, рамкам неподалеку. Ралли прогнал расположение обломков через анализ, Буч начал говорить, когда народ насытился, и вычислил примерную траекторию. Точнее, Шень, Руби и Рэйви натурально жрали. Так что босс Рагуна, видимо, не решился прерывать их трапезу. Кстати, да, Денис, Буч посмотрел на парня, который стоял, по обыкновению, за стойкой. Ралли подтвердил, что Акри либо дрейфовал, либо двигался с небольшой скоростью. Так что траектория короткая получилась. Что не очень хорошая новость, откликнулся Денис. А обшаривать пространство, занятие там не особо эффективное. Кисара выяснила, продолжил босс Рагуна, что пилот умерла не от разгерметизации. Если коротко, у нее мозг спекся. Натурально. То есть она была в режиме полного контакта, в боевом, заметил Денис, припоминая особенности пилотирования иллирийских аппаратов. «Да», — кивнул Буч, — «и просто так иллири в таком режиме не летают. Ясно, что они из-за чего-то на измену сели», — заявил Рэйви, откинувшись на спинку дивана, — «и выпустили Акри, стандартно». Дверь в кают-компанию отошла в сторону и внутрь вошла Элли. На ее лице было спокойное выражение, но прошла она не за стол, на диван, а к Денису за стойку. «Элли, иллири выпускают пару Акри или один?» — спросил Денис. «Пару», — сухо и коротко ответила девушка. «Всегда». Элли дошла до стоящих за стойкой подноса с тарелками, с ее порцией. Денис хотел отнести ей в каюту. «А по аварийным частотам так же глухо?» — спросил парень у Бутча, смотря на Элли, которая принялась есть прямо здесь, за стойкой. Мужчина с досадой поморщился. «Даже пассивные маяки не отзываются», — произнес Буч, — «что немного, из ряда вон. Эти маяки и придумывались для таких ситуаций. Пассивные маяки работают по принципу отклика на излучение в определенном диапазоне, то есть им не нужно питание. Возможно, вот и Шень насытилась. Мы просто были далеко. Явно же что-то мешает нормальной работе сканеров. Я бы предложила сделать серию прыжков с максимально сокращенным пребыванием там и с небольшим смещением по координатам», — говорила китаянка совершенно спокойно, без напряжения. Ну и, кстати, меньше всех вообще нервничала, что неудивительно, учитывая ее опыт. «А, предлагаешь сетку накинуть?» — Буч потер подбородок. «Расход топлива, конечно, будет немаленьким, но это максимально безопасно в данной ситуации», — со значением сказала Шень. «Мы хоть и занялись миссией спасения, но все же не спасатели. Это я в смысле, что как можно быстрее нам это делать не надо. Первые координаты мы проверили, по ним корабля нет». Денис в этот момент косился на Элли. Девушка ела неторопливо, даже тщательно. Прям каждое движение было нарочито плавным. И что-то все-таки атаковало Акри, заговорила Хантинг, отодвинув тарелку и беря сладкую булочку. То есть малый корабль. А это значит, что бот тоже в опасности, а не только Каусаку. Буч на это согласно кивнул, с задумчивым видом. Чтобы сделать нормальную сетку, неторопливо произнес он, неплохо было бы расставить маяки. В этот момент освещение чуть притухло, все удивленно заозирались. А в следующее мгновение в коридоре раздался противный рявк базира тревоги. «Ралли», — коротко бросил Буч, коснувшись пальцами гарнитуры за левым ухом. «У нас гости», — сухо ответил Альф на общей волне. «Прыжок через 3 минуты, через полчаса, под пространство, рубка Каусаку». Объяснять, что это за крейсер, никому было не нужно. Все прекрасно помнили, с кем сражались у останков тибридского корвета «Дереликта». «Похоже, у нас появился поклонник», произнес Буч, смотря на изображение крейсера на голопроекции. «Меня больше всего интересует», — сказал Ралли, чуть кривясь и при этом уставившись в пульт, «как он нас опять нашел». Элли, стоящая рядом с креслом Дениса, скрипнула зубами. Она слегка наклонилась вперед, сжав кулаки вытянутых по швам рук. «Я готова», — начала была девушка, с явным пылом в голосе. И тут Денис коснулся ее руки. И когда Элли на него посмотрела, молча отрицательно покачал головой. «Денис тебе все правильно указал, Элли», негромко, но твердо заметил Буч, несмотря на девушку. «Я прекрасно понимал, кого беру в команду, и Денис это тоже понимал. Доверие и вложенные ресурсы ты оправдываешь. А теперь мы проверим, действительно ли этот крейсер следует за тобой». Мы прыгнули на максимальную дальность. «Этот крейсер не может прыгать так далеко, поэтому, когда мы выйдем из прыжка, у нас будет вполне достаточно времени, чтобы приготовиться к следующему прыжку в систему Раннар. Там даже полноценный флот вторжения могут достойно встретить. Несколько неудобно получится, конечно, но речь идет о наших жизнях. Заодно и маяков там еще купим, чтобы сетку делать. Так что пока можете отдыхать. Впереди 13 часов полета, а потом еще 14. Рэйви, свой сабур ко мне тащи», деловито произнес Денис. «Надо его доделать». «Да что там еще доделывать?» — удивленно отозвалась девушка. «Нет предела совершенству», — усмехнулся парень. «Капитаны-то, может, все-таки?» «Нет», — отрезал Рэйви. «Если предположить», — заговорил в этот момент Альф, что-то обдумывавший всю беседу, — «что этот крейсер следует, все-таки, именно за Элли, то, значит, он принимает какой-то сигнал». Денис слегка поморщился, а мысленно выругался. И да, он хотел затереть, сменить тему, избежать этого обсуждения. «Причем», — продолжил Ралли, — «в диапазоне, в котором наши приборы не работают». «Ралли», — ровным тоном произнес Буч, — «давай сначала проверим, следует ли этот крейсер за нами, а потом будем думать по результату». «Да, это логично», — кивнул Альф. «Пока мало данных». «Ну, никто же не думал, что это будет легкая прогулка», — заметила в этот момент Шень, стоявшая у стены, сложив руки на груди. «Если уж на то пошло, то этот крейсер, конечно, серьезная проблема, но хотя бы вполне материальная и обнаруженная. Меня, если честно, больше напрягает темнота». «А мне насрать и на крейсер, и на темноту», — заявила Рэйви, сидящая с закинутыми на пульт ногами. «Бабки нормальные, а потом я буду пузо на пляже греть и коктейли через соломинку сосать». Рэйви усмехнулась и обвела взглядом коллег. «Или не буду, но тогда мне будет еще больше насрать», — с иронией закончила она. «Что же, определенный фатализм в нашей опасной деятельности необходим», — пробасил Буч. Часом позже, грузовой слот Каусаку. «Когда настраиваешься на какое-то серьезное дело, которое будет занимать много времени, а потом вдруг все отменяется, настроение быстро переделать сложно. Вот Рэйви и не знала, куда себя деть, поэтому и пришла в грузовой слот, а теперь стояла в коридоре у входа и слушала через открытую дверь. Это было глупо, Элли», — Денис отчитывал девчонку. «Могла бы уже заметить, что здесь отношения строятся на других принципах». «Я просто хотела предложить решение», — твердо ответила девчонка. «Знаешь что, а вот Денис, похоже, слегка разозлился. Тогда гораздо проще прострелить тебе башку и выкинуть в люк, чтобы совесть потом не мучила». Элли ответила не сразу. «Это же нелогично», — произнесла она, наконец. «Наемники не имеют чести, да?» — теперь Денис говорил резко и отрывисто. «То есть только Эллири могут вести себя правильно, так?» «Я этого не говорила», — возразила Элли. «Я хотела сказать, что наемники не имеют какой-то сверхцели, ради которой стоит так рисковать. Но насчет Рагуна, кажется, все по-другому». Теперь взял паузу парень. Нет, на самом деле, Рагун тоже наемники, голос Дениса был задумчивый. Поэтому мне и было удивительно, встретить тут таких людей. Понимаешь, среди тех, кто сделал риск своим заработком, такие люди, как Рэйви, Буч, это... Послышалось щелканье пальцами. И ты, раздался голос Элли. Нет, я именно зарабатывал деньги. В голосе парня послышалась усмешка. До тебя. Так что можно считать, что встреча с тобой направила меня на путь. Опять пауза. Моя жизнь прожита не зря, с достоинством и торжественно произнесла Элли. Если кто-то встал на путь, даже если я и неосознанно его направила на него, то это достойное деяние для моего пути. Рэйви сейчас ожидала, что Денис начнет язвить, ерничать. Но парень молчал, и поэтому девушка решила заглянуть в отсек. Денис стоял возле открытого технологического люка бота, точнее, он, встав на контейнер, находился внутри люка. Элли что-то делала рядом. «Попытаемся повысить чувствительность», – произнес Денис, ковыряясь внутри бота. «Сделаем предварительный каскад приемника, а сопряжение получится», – усомнилась девушка. «Эти блоки-то от стыхинов. Ну, если не получится, значит, останемся при тех же параметрах», – ответил Денис. «Разве что пару кабелей испорчу. Невелика потеря. Но все же, интерфейсы же абсолютно разные», – опять засомневалась Элли. «Ну и что?» – хмыкнул парень. «На выходы-то подается электричество, пусть и в виде кодированного сигнала. Кодировку стыхинов выяснить несложно. Потом лишь надо будет настроить системы бота, чтобы его битс понимал сигналы от блоков стыхина. Я пока этого не могу понять», – призналась Элли. «Это как-то слишком сложно». «Нет, это совсем не сложно, просто нужно один раз разобраться», — ответил парень. «Ты вот в курсе, что альвовские и, соответственно, иллирийские программные блоки имеют в основе тибридские корни? Как это может быть?» Теперь Элли удивилась сильно. «Ну, я не историк программирования, так что не знаю», — пожал плечами Денис. «Но факт такой имеется». Рэйви скривилась и решила, что здесь она точно развлечений не найдет. Они вон даже наедине, парень и девушка, какие-то чуть не философские сентенции обсуждают. Она развернулась и, бормоча про то, что в эти годы она совсем не про всякую хрень думала, побрела в сторону кают-компании. Дневник Элли Кроу. 26 мая. 4048 год по земному времени. Переделала даты на земной формат. Пора привыкать к этому времени. Тот Эсвин так и не появился. Мы прождали в системе перепрыжка почти 7 часов, но безрезультатно. Поэтому прыгнули обратно по координатам Таридине. Хоть нам и не надо спешить, но все же и топтаться на месте не стоит. Денис все-таки смог соединить блоки от стыхина и шиновский бот. Он корпел над программой-буфером несколько часов и все же сумел ее сделать. И это меня задевает, если говорить честно. Этот парень, по его словам, нигде специально не учился, однако его умения поражают. Особенно в части того, как найти решение там, где больше его никто не видит в принципе. Мне бы никогда не пришло в голову соединять приборы разных рас, а, значит, и очень разных технологий. А Денис просто взял и припаял к шинам разъемов блоков стыхина проводки и вот так сделал физическое соединение. Я даже и не знала, что так в принципе можно сделать. Похоже, на Земле есть какая-то, ну, что-то вроде умений, как соединять то, что даже в теории нельзя состыковать. Это все очень полезно для моего пути. И теперь я стала понимать, что имели в виду проводники, говоря об уникальности событий, и о том, что нужно принимать тот опыт, который получаешь, анализировать его и применять. Денис тому пример. И этот пример нужно перенимать со всей тщательностью. И опять же, та проблема, о которой говорили проводники, по части принятия опыта, она действительно есть. Я не раз уже ловила себя на том, что мне хочется просто отказаться, отречься, использовать то, что уже знаю. И это неправильно. Нужно преодолеть эту инерционность мозга. 27 мая, 4048 год по земному времени. Уже сделали несколько прыжков, формируя сеть. Пока ничего не обнаружили, то это же только начало. Эсвин не появлялся, ни в темноте, ни в системе, куда прыгали из конуса. После четвертого прыжка пришлось перемещать запасное топливо из контейнеров в танки. Так-то порошка оставалась еще половина, но Ралли и Буч решили подстраховаться. Потратили на экипировку около 2 часов и возобновили прыжки в темноту. По пути, кстати, еще и проверили, не появится ли Эсвин. 28 мая, 4048 год по земному времени. После 11-го прыжка мы обнаружили дрейфующий транспорт, то есть другой корабль. Мы с Денисом вылетели на боте к нему. Транспорт называется Хивайвер. Буч сказал, что мы этой находкой уже оправдали затраты. Оказывается, этот транспорт принадлежал какой-то земной компании, которая специализировалась на скоростной перевозке дорогих грузов. И данный транспорт пропал больше 10 лет назад. Пока им заниматься не стали, лишь записали координаты, чтобы вернуться позднее. Вряд ли кто-то полезет за ним в темноту. А мы вернулись к поиску Таридини. Все-таки, даже не являясь формально Иллири, я очень рада, что помогаю родине. Пусть и не напрямую. Путь, следуй ему, не пытайся свернуть, и он проведет тебя правильной дорогой. Сколько раз я вспоминала это, оказавшись здесь. Тогда, когда мы учились, это все казалось несколько наивным, замшелым, отсталым. А сейчас, все так и есть. Никакого пафоса. 28 мая, 4048 год по земному времени. Темнота. Бот аккуратно приблизился к веретенообразному телу Магнаиса, бывшего корвета флота Тирании Нориен. На боте помаргивали габаритные огоньки, а вот Магнаис не подавал никаких признаков жизни, ни визуальных, ни хоть каких-то сигнатур. Даже аварийные маяки молчали. «Элли, как мы выйдем, далеко не отходи», — распорядился Денис. «20 вполне хватит. 20 метров, принято», — сухим тоном отозвалась девушка. «И не стой на месте», — продолжил парень. «Закрути циркуляцию, и пустотник закрой». «Поняла», уже живым, неофициальным тоном ответила Элли. «Я не буду закрывать аппарель, и если что, сразу прыгну на Магнаис». Денис посмотрел на нее, кивнул, и поднялся. «Ну, что же, коллеги», — произнес парень, смотря на десантный наряд, как и договаривались. «Рыви и руби, к верхнему люку, мы с Шень к нижнему. Каждый этап, доклад на общей волне». Денис коснулся гарнитуры за левым ухом. «Буч, мы выходим, прыгайте», — произнес парень. «Принято, прыгаем», — отозвался Ралли. В 10 с небольшим кликах от бота Таридини сверкнула одинокая яркая звездочка. Глава 13. 28 мая. 4048 год по земному времени. Темнота. Магнаис Таридини. Хоть в этих пустотниках и имелась система корректировки положения в пространстве, предварительно выпустили дронов. В том смысле, что два из них подлетели к аварийным люкам и закрепили там фалы, а потом спасательная команда прыгнула. Денис и Шень к нижнему люку, Рэви и Руби к верхнему. Это в голопостановках сначала идет кадр прыжка, и вот уже действующие лица находятся у люка. В реальности такое ощущение, что ты никуда не движешься, после того, как выпал из корабля или бота, как в их случае, и сердце невольно прихватывает, хотя бы на миг, когда ты оказываешься один на один с бездной, тем более вот такой угрюмой, почти черной. Через 10 минут Денис и Шень достигли корпуса корабля. Парень проверил статус дронов, которые кружились вокруг и, нещадно тратя заряд батарей, непрерывно сканировали пространство и Таридини. «Нижняя группа на месте», — доложил Денис на общей волне. Шень в этот момент открыла лючки рядом с люком, чтобы добраться до механизма открывания. Аварийный люк потому и аварийный, что было такое предусмотрено. Китаянка сняла с пояса специальный ключ-рычаг, вставила его в квадрат на приводе механизма и кивнула Денису. «Верхняя группа на месте», — прозвучал в динамике шлема голос Рэви. «Плюс одна минута». Тем временем бот двинулся с места. Фалы, разумеется, Элли отцепила. Но Денис пока не торопился отцеплять со своей стороны, потому что, на всякий, это всегда успеется. «Готовы», — сухо бросил Рэви. «Начинаем», — произнес Денис. Шень тут же принялась крутить механизм, а Денис следил за данными от дронов и просто посматривал по сторонам. Когда люк сдвинулся в сторону так, что образовалась щель с ладонь, он подошел и бросил внутрь шайбу сканера. «Так, никаких сигнатур», — произнес парень. «Верхние, как у вас, почти открыли», — коротко ответил Рэви. «И да, на каждом корабле в тамбуре аварийного прохода имелись точки доступа к системам корабля, что тоже логично. Спасателям это может сильно пригодиться. Другой вопрос, что этот корабль пусть и бывший, но военный, а у вояк и гражданских разные протоколы. Хотя, неважно». Денис с досадой цыкнул. «Глухо», — произнес он на общей волне, отключая кабель. «Вообще ничего, только непосредственный узел СПД, системы передачи данных, запитывается, но ему даже обратиться ни к чему. Словно он тут уже пару лет болтается. Даже так батареи бы еще что-то выдавали», — заметила Шень. «Те же маяки работали бы, у них собственный источник, не говоря уже про аварийные. Готовим подбуксировку, а что еще делать?» — произнес Денис и вздохнул. «И, конечно, несколько поздновато, но не нравится мне все это». «Да, это ты с мнением несколько подзадержался», — насмешливо ответила китаянка, доскользив на магнитах до внешнего люка. Парень в это время снял с пояса небольшой набор инструментов, точно такие же таскают спасатели, и присел возле стены, прямо там, где стоял. Не спеша открыл кейс. Не спеша, потому что тут не особо разгонишься в толстенных перчатках. Шень же осматривала стыковочные механизмы. Лезть внутрь корабля прямо здесь никому не хотелось. «Ну, чего, мы все осмотрели», — заговорила Рэйви. «Внутренний люк закрыт и заблокирован. Стыковочный узел в норме. Лючки для коннекторов открыли». «Я тоже сейчас закончу», — ответил Денис. «Так, подождите-ка». Парень отвлекся на показания сканеров дронов. «Элли», — произнес Денис, — «у меня есть какие-то изменения по носу Магнайса. Сейчас проверю», — немедленно отозвалась девушка. Шень повернулась в сторону Дениса. Тот показал женщине на инструмент, а сам поднялся и отошел в сторону. «У меня все так же», — ответила Элли. «Цифры вообще такие же. Нехорошие у меня предчувствия», — произнес Денис. «Так, до Каусаку 17 минут. Элли, я сейчас пошлю два дрона в ту сторону. Один за другим. Следи за ними». «Принято, два дрона, направление 0 по Магнайсу», — ответила девушка. Денис глянул в сторону Шень. Та уже откручивала лючок для коннектора силового кабеля. «Еще два открутит и, собственно, все. Дальше остается только ждать Каусаку. Тот пристыкуется, скорее всего, к верхнему люку и вместе с Таридини уйдет в прыжок». «Ну, что-то вы смотрели», — поинтересовалась Рэйви. «Пока ничего», — ответил Денис, смотря на транслируемую на внутреннюю поверхность забрала шлема картинку. Управление происходило зрачками, и оно было, конечно, урезанное, но этого для управления дронами хватало. «Знать бы, что с кораблем», — произнес Денис на общей волне. «Зашли бы сейчас, хотя, кто знает, что случится, если мы его запустим. Так что, ждем Каусаку». И недоуменно посмотрел на Шень, которая снова подошла к стыковочному узлу и что-то там рассматривала. «Рэйви», — заговорила китаянка, — «а у вас узел тоже смазан?» «Да», — ответила Рубелла. «Интересно, это был просто такой порядок или специально сделано?» — произнесла Шень. «Смазка определенно свежая». «Ну, если команда выжила», — сказал Денис, — «и остались на обесточенном корабле, то они сделали логичный вывод, что их будут спасать. Вот и подготовились». «А, значит, они знали, что этот корабль сам не сможет улететь», — сделала вывод Шень. «Денис, теперь и у меня что-то фиксируется», — заговорила Элли. «Как будто, там что-то есть плотнее, а вот дрон наоборот, ничего не видит сейчас», — озадаченно ответил Денис. «Ты работаешь через блоки Стахина?» «Да, через них», — ответила Элли. «Сейчас погоняю в разных режимах». «Да, давай», — произнес Денис, — «но далеко не отлетай». «На 30», — ответила Элли. В этот момент напротив открытого аварийного люка Таридини завис один из дронов. «Рэйви, дрон пришел?» — спросил Денис. «Ага, висит у люка», — спокойно и деловито ответила девушка. Объяснять, зачем нужен дрон, им было не надо. Это для бота метров 200 до корабля ерунда. А вот для свободного прыжка и сотня весьма немало. И лучше проехать эти метры, зацепившись за дрон. «Так, а теперь надо разобраться с запиской». Под портом доступа в системы корабля имелась наклейка, на которой были написаны цифры. «Рэйви, у вас наклейка имеется под портом?» – спросил Денис. «Да, 350-212/3436, – ответила та. «Попробуешь связаться?» «Не сейчас», – ответил Денис. «Чем они нам помогут, даже если выжили?» «Просто поставил на прием». «Ага, я тоже», — ответил Рэйви. «Умница», — усмехнулся парень. «Да иди ты, беззлобно, скорее даже по привычке», — огрызнулась Рэйви. 13 минут», — отметил про себя парень, — «время до прибытия Каусаку. И это он только сюда прыгнет. А еще ему надо будет преодолеть 10 кликов. А это еще плюс 10-15 минут, потому как разгон, торможение. Но, думается, Буч захочет это сделать побыстрее. И с учетом модернизации Каусаку, это минуты 4-12. «Элли, что у тебя?» – спросил Денис. «Какое-то было очень тревожное, причем нарастающее ощущение. Не пойму», – озадаченно ответила девушка. «Растет параметр плотности пространства. И все». В этот момент на панели у Дениса погасла иконка дрона, который отлетел уже на полкилометра. «Элли, спокойно», даже мертвенно спокойно произнес парень. «Забирай Руби и Рэйви. И когда появится Каусаку, рвете к нему. Мы с Шень ждем тут. Слышь, герой», начало было Рэйви. «Это что за обсуждение?» – процедил Денис. «Принято», — ответила Элли. «Забираю верхних, жду Каусаку». «Выполнять», — бросил парень. «Дебил, мля», — еле слышно произнесла Рэви. «Переход. Доклад от Элли. 20 кликов, 120 и 20. Ну, мля, кого еще принесло?» — выдавил Денис. «Каусаку должен был появиться вообще в другой стороне и на 10 кликах. И сейчас наличие другого корабля здесь, по меньшей мере, не в жилу. Переход. Снова Элли. Это Каусаку». Денис тут же переключился на волну связи с кораблем. «Буч, видите другой корабль?» – спросил парень. «Конечно», – сухо ответил босс Рагуна. «Ралли, давай, до железки. Этот опять тот крейсер, Денис. Ну, мать, прицепился же, сволочь». С чувством выругался Денис. «Буч, на нижний. И принимайте бот, сейчас он к вам пойдет». «Слышала, Элли, Тесс», – бросила девушка. «Иду к Каусаку». Бот, висящий рядом с Магнаисом, полыхнул двигателями на форсаже и рванул в сторону стремительно несущегося к Таридине ганшипа. Стоящий в люке парень смотрел, как бот удаляется от корабля. Таридине был повернут так, что именно нижний люк был на траектории сближения к Усаку. На картинке, которая проецировалась на забрало шлема, погас значок второго дрона. И в этот раз Денис отметил, что у дрона стала быстро теряться энергия батарей. «Буч, если у вас быстро станет уходить энергия», — произнес парень. «Сразу же отскакивайте». Пауза. «Я понял тебя, Денис», — пророкотал в динамике голос босса Рагуна. Денис хмыкнул. «Вот и хорошо, что понял», — произнес он уже на канале только с Шень. «Ты не против?» «Ну, выбора-то нет», — откликнулась китаянка. «Почему же, вон дрон висит», — ответил Денис. «Выбора нет, Денис», — спокойно и твердо буквально отчеканила Шень. «Мне говорить о пути? Во, ты тоже что ли прониклась?» — удивился парень. «Какая разница? Какое название?» — вздохнула китаянка. «Суть-то одна». Ралли удивленно вскинул брови. «Буч», — произнес он с недоумением в голосе. «Вызов. Сэллирийца». Альф повернулся к Бутчу. «Свидя рядом», — дополнил Ралли. «Соединяй», — тут же ответил Буч. «Если хотят поговорить, значит, что-то хотят предложить». «Соединяю», — кивнул Ралли. Тон его сделался деловитым. «Готово». Перед Бутчем появился голоэкран, на котором пошло изображение. Рубка корабля, очень похожая на рубку Аншиды. Круглое помещение, несколько капсул нейродоступа, капитанское кресло на небольшом круглом помосте. И вместе с Эллири в рубке находились люди. Причем, разных рас. А потом на лице Ралли появилось несколько растерянное выражение, когда он увидел пару альвов. Говорит капитан Анверия Фасен, холодно, но одновременно с некоторой торжественностью заговорил Эллири, сидящий в кресле капитана. «Шестой флот звездной защиты империи Квирит Рамна. Уходите отсюда, или я не смогу дать гарантии сохранения ваших жизней». Каусаку продолжал сближаться. «Неужели получится?» — пробормотал Денис, смотря на уже визуально видимый корабль. Третий дрон висел в 100 метрах от Магнаиса и был все еще жив. «Так, Шень», — Денис оскалился. «Похоже, драма отменяется. Готовься». «Пожить я всегда готова», — грудным голосом отозвалась китаянка. «Тем более с тобой, мой Кионшин. А то я, знаешь ли, только распробовала». А Каусаку несся так, что за какие-то мгновения стал виден не как точка, а нормально. Вот полыхнули маневровые двигатели, корабль при этом стал разворачиваться брюхом к люку. «Денис». Голос Бутча был резкий и азартный. «На стыковку 2 минуты. За одну справимся, босс», — оскалился парень. «Ускоряться будем жестко, так что готовьтесь», — натурально рявкнул босс Рагуна. 30 секунд. Туша корабля как-то рывком закрыла обзор. Струи плазмы из маневровых движков били прямо по корпусу Магнаиса. «Ралли, 2 метра к носу», — командовал стыковкой Денис, ориентируясь на положение люка Каусаку, а также на то, что механизмом нужно войти в зацепление. То есть, одно должно вставиться в другое. «Вот так, теперь назад». Денис при этом скалился. Парень при этом касался ладонью корпуса, чтобы ощутить, когда механизмы стыковки сработают. И вот совершенно отчетливо клацнуло, лязгнуло. «Мы на привязи», — рявкнул парень. «Валим отсюда». И метнулся к Шень, которая уже лежала на полу. Пережидать ускорение стоя — верный способ оказаться в рек-капсуле. За несколько минут до этого. «Каусаку, рубка. Мы не можем уйти», — мрачно ответил Буч. «У нас задание увести этот корабль». Иллири чуть вздернул бровь. «Эвакуаторы, значит», — произнес он. «Теперь понимаю. Делайте свою работу, а мы будем делать свою. Не пытайтесь нам помочь, просто уводите корабль». «Ясно», — предельно ответил Буч. Иллири чуть склонил голову, и передача тут же прервалась. «Раули», — негромко произнес Буч, — «ты слышал когда-нибудь о таком?» «Нет», — коротко ответил Альф. «Так, 3 минуты». Иллирийский Свен обогнул Таридине. Орудия корабля практически сразу стали стрелять, и во что-то заряды попадали, во что-то абсолютно черное. Растекающаяся энергия очертила какой-то контур, большой контур, в темноте космоса. И Свен же продолжал всаживать заряд за зарядом, при этом сближаясь с объектом, а составленного на месте дрона пошел ряд параметров. «Это определенно что-то материальное», — заметил Денис, смотря запись. «Империя Квирит Рамна, никогда о такой не слышал, и никто не слышал», — Денис, задумчиво произнес Буч. «В доступных базах тоже ничего нет, а почему там в рубке были люди?» Озадаченно произнесла Элли. «А ты кого-нибудь из Эллири узнала?» — спросил Буч. «Да», — негромко ответила девушка. За пультом связи сидела Синнамариен. Она была техником на Аншидой. И капитан. Я не помню, но его лицо показалось знакомым. «Ладно, потом еще обсудим», — Буч нахмурился. «Через 10 минут выходим из прыжка, расстыковываемся и назад». «Буч, а ты точно хочешь туда вернуться?» — негромко спросила Рубелла. «Мы в бот», произнес Денис и кивнул Элли в сторону выхода из рубки. «Раули, если дроны отзовутся, заберем, дорогие они». «Конечно», кивнул Альф, «но только если недалеко будут». «Ну, это само собой», усмехнулся парень. Буч вопросительно посмотрел на Рубеллу, та удовлетворенно как-то хмыкнула. «Вы психи», ухмыльнулась Руби. «Вы же вообще отморозь». Сверкнула в темноте вспышка перехода. Из появившейся фиолетово-сине-голубой и с белыми проблесками воронки вылетел корабль, но его встретила лишь безмолвная темнота. Никаких признаков жизни. Через 15 минут появившийся корабль снова прыгнул. 2 часа спустя. Магна из Таридине. Каусаку повторно состыковался с Таридине уже на верхний аварийный люк. Так было удобнее, если придется буксировать Магнаис. Возле люка аварийного выхода собралась досмотровая команда. 5 была все в той же штурмовой снаряге, переодеваться было незачем, да и некогда. «Раули, не отвечают?» — спросил Денис. «Нет, все так же молчат», — ответил Альф. «Хм, ну ладно». Парень активировал пустотник. Из воротника на шее выдвинулся шлем. Несегментным было стекло забрало, поэтому оно было довольно узким, с ладонь шириной. Парень шагнул к люку, нагнулся над пультом рядом с ним, а потом, повернув голову, осмотрел остальных. Все уже активировали или надели шлемы. «Открываю люк», — произнес Денис и нажал кнопку. Крышка люка отъехала в сторону, открывая проход в тамбур. «Напоминаю, я за Рэйви», — произнес парень. «Следом Элли, потом Шенни Руби». Рэйви, тем временем, уже подошла к люку. «Мне скоро эта лесенка сниться начнет», — ворчала девушка, спускаясь ко второму люку тамбура. «Я уже, наверное, задницу накачала, хоть на конкурс иди». «Это на какой?» – заинтересовался Денис. «Ну, есть же, наверное, где задницами соревнуются», – фыркнула Рэйви. «Здесь еще были звуки, так как была атмосфера, поэтому стук сапог девушки был слышен через внешние микрофоны». Денис вскоре оказался рядом с Рэйви. Следом слезла Элли, а Шенни и Рубелла пока зависли на лестнице. «Раули, в тамбуре», произнес Денис. «Принял», откликнулся Альф. Сейчас процедура перехода уже не вызывала каких-то особенных, необычных чувств. Все было буднично, привычно. Если, конечно, так можно говорить о посещении корабля, который был полностью обесточен. Рэйви слезла в тамбур аварийного прохода Таридине и встала на переборку аварийного люка. Следом за Рэйви слез Денис. «Элли, подавай», произнес он, подняв голову. Из трубы аварийного прохода медленно выплыл тонкий кабель. Денис ухватил его и доехал на лыжах до стены, где имелся порт доступа. «Раули, подключил», — произнес парень. «Но пока не запитаем, бесполезно». «Да даже когда запитаем», — ответил Альф, — «это же военная корыта. Тут наверняка все прикрыто, кроме управления аварийными системами». «Денис, второй пошел», — произнесла Элли. Из люка выехал еще один кабель, на этот раз толстый, силовой. Его Денис подал Рэйви, а сам принялся ловить следующий. Вот так постепенно все 3 кабеля заняли свои места в гнездах. «Да», — прокомментировал Раули, — «заряда в батареях вообще нет, даже возбудить не получается. Кстати, а реактор заглушен, то есть его намеренно остановили», — уточнил Денис. «С вероятностью 9 из 10», — отозвался Альф. «Если бы он сам встал, то логи бы были об этом в аварийном протоколе. Аварийный протокол формируется из показаний систем корабля и доступен на любом узле передачи данных корабля, специально для спасателей. «Ну, а двери-то в рукопашную двигать?» «Да», — спросил Денис. «Зачем?» «Да люков я достану», — ответил Ралли. «Уже там. Как готовы будете? Сигнальте». Первыми на борт Магнайса отправились несколько дронов, маленьких, которые работают только в атмосфере. «Пусто, как в склепе», — прокомментировал Денис, смотря на забрали картинки, которые передавали дроны. «Никаких больших повреждений, никакого мусора. Полезли тогда, чего тут стоять?» — проворчал Рэйви. «Я уже жрать хочу», — желудок к спине прилип. «Я же тебе бутерброды делал», — недоуменно произнес Денис. «Да что это за еда?» — фыркнула девушка. «На один укус, Рэйви, да тебя проще убить, чем прокормить», — насмешливо произнесла Рубелла. Рэйви в ответ пробормотала что-то нечленораздельное. «Атмосфера есть», — сказал Денис, — «но сильно разряженная, так что пока запакованные ходим. А еще тут холодина», — заметил Рэйви, заглядывая в люк и видя на стенах прохода легкую изморозь. «База, мы входим», — доложил Денис. «Принято, входите», — ответил Ралли. Народ вокруг привел оружие в боевое положение. «Опять лестница», — тяжело вздохнула Рэйви. «Хорошо, хоть тут можно срезать». Она подошла к люку, слезла в него, а потом, отключив магниты на подошвах и перчатках, слегка оттолкнулась от стены, чтобы оказаться на середине прохода. Затем она направила себя вниз, отпихнувшись от потолка. Рассчитала она все точно, так как сходу влетела в нижний люк. «Чисто», — доложила девушка, спустя пару мгновений. «Никого. Иду», — коротко бросил Денис и тоже стал спускаться. На скоростное пикирование он не решился, просто отключил магниты и отталкивался от стены. В коридоре Таридине было абсолютно темно, вот просто полностью. Словно корабль захватил с собой тот мрак из темноты. И пока ни Денис, ни Рэйви не включали фонари, использовали ноктовизоры с подсветкой. Рэйви сейчас контролировала одну сторону прохода, а Денис стал смотреть в другую. «Узко тут», — заметил парень, смотря в коридор поверх прицела дробовика. «Пойдем по группам?» «Нет, будем друг об друга жопами тереться», — съязвил Рэйви. «Если ты меня хотела этим напугать, то у тебя не получилось», — хмыкнул Денис. «Чего?» — не поняла девушка. «Я говорю, тут одни дамы», — усмехнулся парень. «И проблемы тесноты в этом случае меня не напрягают. Так, рубка там, я туда, со мной Илли и Шень, балабол», — пробурчал Рэйви в ответ. «Последняя», — доложилась Рубелла, оказавшись в проходе. «Так, я опять с тобой, значит, Рэйви, не нравится, не ешь», — огрызнулась та. «Денис, в следующий раз, накорми ее», — усмехнулась Рубелла. «И меня, дорогой», — промурлыкала китаянка, проскользнув вперед, к рубке. «Мое меню в этом случае, ты знаешь, Руби», — управление кинул. Денис отдал управление уже запущенными дронами «Хантинг». «Приняла», — откликнулась Рубелла. Денис же запустил еще тройку глазастых малышей и пустил их вперед. Атмосфера тут какая-то была, поэтому имелся и звук шагов, точнее, шарканье, так как они не отрывали подошв. Если отрывать, то нужно прикладывать довольно большое усилие, что быстро утомляет. Есть программы для управления магнитными подошвами или можно тупо каждый раз принудительно отключать нужную ногу. Но когда привыкаешь идти скользящим шагом, то необходимость в этом отпадает. Все эти костыли нужны новичкам в пустоте, поэтому, собственно, популярности и не приобрели. Дроны исправно передавали данные, которые обрабатывались в бисе снаряги Дениса и передавались остальным, в том числе и Рэйви с Руби. И на забрало шлемов транслировалась дополненная реальность. Очень удобная вещь. Хорошо, когда в команде есть юнит, у которого имеется мощная боевая информ-система. У нас один, холодный, доложил Рэйви. Картриджи, пустотника, пустые. Сейчас подключимся, спросим, сколько он тут лежит, Ралли. Да, готов, откликнулся Альф. У нас пусто пока, заговорил Денис. Двери в стенах заблокированы, а вот герметичные открыты. У нас тоже так, добавил Рэйви. Ралли, подключились. Сейчас, ответил Альф. Ага, так, пустотник отключился почти 60 суток назад. Камера не включалась, что досадно, видеофайлов нет. Настройка на пользователя 70 суток назад. Трекер отключен был. Все, больше нет инфы. Так, а сколько там прошло всего? Спросил Денис. 76. Как они выходили на связь, ответил Ралли. Прыжок, сколько-то они в системы пробыли. Думаю, 74 где-то. То есть, это пустотник надели практически сразу, резюмировал Денис. Картриджи менялись? Ах да, с легкой досадой произнес Альф. Да, менялись, 3 раза, а потом резкий расход батареи. Знакомая картина, нахмурился Денис. Точно так же дроны отключались. Раули, мы дошли до рубки, и боевая панель опущена. Значит, в рубке, как минимум, кто-то был, произнес уже Буч. Денис, дроны оставь там, и двигайтесь к штатному выходу. Будем вскрывать. Это Буч сейчас про то, что надо ремонтных дронов задействовать. А они в аварийный люк не пролезут. Такие, как у них имеются, не пролезут. У спасателей есть такие, которые пролезают. Принял, двигаемся ко входу, ответил Денис. К какому, кстати? Справа, ответил Буч. 5 суток спустя, 2 июня 4048 года, неизвестная система. Торидин оказался поврежден больше, чем казалось в начале. Батареи почти все оказались испорчены. Реакторы запускать просто побоялись, потому что в реакторном оказался повышенный фон. Поэтому Магнаис прибыл в эту систему на сцепке с Каусаку. На корабле нашли 11 выживших. И один, Иллири в возрасте, все еще пребывал в рек, капсуле. 6 кисара держала спящими, потому что им требовалась серьезная помощь, но их состояние было стабильно тяжелым. А 4, 3 девушек и 1 дама, помощник капитана, кстати, сейчас были в сознании. Тот дереликтовый крейсер Иллири они больше не видели, хотя провели в той системе, где осматривали Торидине почти сутки. А потом еще почти 10 часов вся команда осматривала Каусаку, на предмет каких-либо устройств передачи. Это у Бутча с Раули случился приступ паранойи. Все это время, пока они наводили шухер на корабле, Илли провела в контейнере, который был помещен в реакторный отсек. Не для издевательства, а просто пытались засечь, как этот крейсер следит за ними. И ничего, ни насчет Илли, ни насчет каких-либо маяков. Потом Буч связался с иллирийцами и оповестил их о результатах миссии. И вот теперь они ждут здесь. Причем Раули активировал пушки, их осталось только выдвинуть, и запустил боевые программы. А Денис и вся остальная досмотровая команда сейчас находились в боте, который отлетел на 10 кликов и висел с полностью отключенными системами. Да, опять паранойя, но история уж больно мутная и одновременно, очень и очень странная. Одних только имперцев Квирит Рамна взять. Я все равно считаю, что это лишнее, ворчала Элли. Наш народ категорически не приемлет нарушение слова. Элли, знаешь, я не хочу оказаться тем первым, спокойно ответил Денис, который увидит инцидент с нарушением этого самого слова. Привыкай, всегда нужно полагаться только на себя. Никому нельзя верить. Что и тебе? Хмуро спросила девушка. Никому нельзя, Денис чуть улыбнулся. Мне, можно. А почему именно тебе можно? У Элли реально было отвратительное настроение, раз она начала язвить. Такое оно у нее с того самого времени, как они нашли погибших в грузовом слоте Торидине, а потом еще тот контейнер. Потому что я точно знаю, ответил Денис, что нельзя нарушать слово, даже если очень сильно надо. Раз уж дал, а перед тем, как обещать, надо хорошенько подумать, что и кому. Все просто, как видишь. Кстати, ты уже выбрала курсы, надо немного же развеять девчонку. Да, хочу пройти дополнительный пальтера, ответила Элли. Ну, Хантова, это понятно. Еще хочу тибридский, а я хочу пожрать ихней еды, с предвкушением произнесла Рэви. Хорошенько бухнуть, у них там есть такие места, где можно морды бить, за деньги, а потом, не знаю, буду на пляже валяться, и чтоб какой-нибудь узкоглазый мне коктейли таскал. Насыщенная программа, с иронией заметил Денис, так уже чуть не полгода болтаемся, с легким возмущением произнесла Рэви, я хочу отпуск, скучно же станет, Рэви, тоже с иронией произнесла Шень, ну, день, ну, 2, ну, 5, а потом тупо пить остается, слышь, а я просила комментариев, с досадой произнесла Рэви, придумаю, что-нибудь, в пространстве перед Каусаку сверкнуло, прибыли, произнес Денис, ну, ждем, Денис смотрел на контейнеры, поставленные в 2 ряда, обычные, совершенно стандартные контейнеры, необычными их делало содержимое, 2 десятка штурмовых доспехов Хессы, новейшая разработка, на секундочку, это вам не собор полувековой давности, Денис читал спецификацию и тихо охреневал, 1 ракетная установка на 7 боеприпасов чего стоила, а конкретно она стоила больше сотни чилдов, а весь костюмчик вполне вытягивал пару лямов, а их два десятка, это же не доспехи, точнее, не просто доспехи, это, говоря экономическим языком, основные средства. Два десятка бойцов в этом снаряжении могут устроить локальный Армагеддон на какой-нибудь планете, а с поддержкой корабля и Акри могут захватить эту самую планету, а если прикупить специальную десантную капсулу, это такую, у которой броня и щиты не уступают корабельным, причем военного корабля, то можно станции захватывать. Хорошо укрепленные, большие станции. Например, Шевроновскую станцию Ревивал, куда очень нужно кисаре. Охренеть, пробормотал Денис, читая описание доспеха. Несмотря на класс, доспех был довольно легкий. Основной упор сделан на защиту при помощи силовых щитов. Плюс к этому сервоприводы. Это же не боец, получается, а какой-то терминатор. Такого из тяжелого оружия хрен возьмешь, в него же еще попасть надо, а потом пробить щиты, кинетическую защиту. А если батарею увеличить, да поставить огнестрел, типа той пушки Рэйви, на вспомогательное оружие, и слоты свободные имеются, потекли у Дениса привычные мысли модернизатора. Да тут такое поле для деятельности, даже жалко, что они улетают на Камаке. Денис, заговорил в гарнитуре Буч, 10 минут до выхода. Угу, на автомате ответил парень, продолжая смаковать свои механизированные мечты, а добавить всякого оборудования, да КПК мощный, плюс антенны, просто адовый взломщик выйдет, хрен пробьешь, а он сети ломает. Денис, снова позвал Буч, да-да, недовольно ответил парень, иду, в смысле, сажусь, и Денис пошагал к боту. Буч все-таки решил попробовать провернуть такой же финт, как Старидине, с тем транспортом, которые они в темноте обнаружили. Как говорится, пока прет, нужно хватать. Ну, подрочил, встретил Дениса ехидный вопрос от Рэйви. Они-то уже все сидели в боте. На пришедшего парня покосилась Элли, сидящая в пилотском кресле. Рэйви, укоризненно произнес парень, проходя ко второму креслу пилота. Вот я приложу свои руки и потом посмотрим, кто дрочить будет. Так я вообще-то ни разу не против, ухмыльнулась девушка и с явным подколом добавила. Дорогой. Конец третьей книги.